Эпилог. С неба сыпался снег. Крупные мягкие хлопья неторопливо кружились в завораживающем танце. Я стояла, закрыв глаза и запрокинув к далекому безразличному небу лицо. Ветер трепал волосы, запутавшись в них, целовал меня, пытаясь хоть немного утешить. Холодно не было, хотя легкое белое платье, безнадежно испорченное некрасивыми кровавыми разводами, почти не защищало меня, только босые ноги чуть покалывало от укусов мороза. Интересно, как я сюда попала? Каким образом выжила после открытия круга мертвых? И почему платье не пострадало от финального удара мечом? Чем же в таком случае окончился разговор двух братьев? Впрочем, не все ли равно? Мне вряд ли позволят узнать ответы на эти вопросы. «Вот и все», – прошептала я, никому в сущности не обращаясь. Сморгнула крупные слезы, невольно выступившие на глаза. Конец пути. Я ничего не чувствовала, ни радости, ни боли. Только пустоту, всеобъемлющую, выжигающую все внутри. Я выиграла в игре по чужим правилам, лишившись при этом всех друзей. Шириан, Рики, Аджи, все мертвы. Не слишком ли великая цена за победу? И у меня нет больше жизней, чтобы пожертвовать ими во имя возрождения кого-то другого. Даже то, что я сейчас дышу, наверняка ошибка небес. Вот-вот Бог-сын спохватится и поспешит устранить свой недосмотр. Не поспешит. Я резко повернулась на незнакомый голос. С настоящим отчаянием застонала, увидев перед собой полупрозрачную тень, почти незаметную в снежном буране. Неужели опять начинается? Успокойся, Тефна. Удивительно, но голос этого создания почему-то был мне смутно знаком. Призрак подплыл ближе, словно не замечая, как в унисон этому я отшатнулась, почти готовая к превращению. Зашелестел с убаюкивающими интонациями. «Я не враг, друг. Вспомни окрестности Мейчера и круг мертвых, закрытый при твоей помощи». «Привратник?» – выдохнула я. «Да». Тень расплылась рыхлым туманом около моих ног. «Ты молодец, Стефна. Я не думал, что справишься. Столько бед на одну кошку. Многие другие ломались, не пройдя и половины пути». «Многие другие?» Я нахмурилась, не понимая смысла загадочных слов. «Значит, кроме меня и Элмика был и еще кто-то?» «Конечно!» Привратник негромко рассмеялся. «У богов так мало забав. Для них развлечения, для кого-то трагедии и слезы. А мир, он всегда нуждается в спасении». Я вдруг с мучительным стоном схватилась за виски, согнулась, мелко дыша от боли, выкручивающей все мои внутренности. Земля под ногами грозно завибрировала, словно готовясь разродиться провалом в подземное святилище, навсегда заваленное каменными глыбами. «Что это?» – прошептала я помертвевшими губами, уже понимая, каким будет ответ. «Пока существует круг мертвых с пятью лучами, должен быть к нему проход», – с насмешкой отозвался привратник. «Впрочем, ты и сама это понимаешь». Я опустилась на колени, со злостью стукнула кулаками по мерзлой земле, разбивая их в кровь. Все зря. Все напрасно. Все смерти, все потери и все мои слезы послужили лишь развлечением для богов. «Но в любом случае ты победительница», – проговорил привратник, легонько тронув мою щеку отростком белесой мглы, будто пытаясь утешить. «А значит, заслужила награду, поэтому оглянись». Я знала, что увижу, еще до того, как повернулась. Сквозь сплошную снежную пелену, набирающую силу метели, проступили фигуры моих друзей. Они ждали меня, стоя чуть поодаль и не решаясь прервать мой разговор с привратником. «Они живы?» — тихо спросила я, не смея поверить собственному счастью. «Твоя награда!» – привратник негромко хмыкнул. Конечно, есть еще кое-что, но об этом ты узнаешь в свое время». Я уже не вслушивалась в бормотание призрака. Покачнулась к друзьям, готовая бежать к ним навстречу, крича во все горло от счастья. «Подожди». Туман оплелся вокруг моих ног, мягко останавливая. Я со злостью глянула вниз, недовольная задержкой, а привратник продолжил. «Тефна, я обещал когда-то, что мой поцелуй сохранит тебе жизнь при открытии круга мертвых с 5 лучами. И я сдержал слово. Так что не бойся, тебе ничего не грозит». «Спасибо», — я криво ухмыльнулась. Стащила с запястья браслет и небрежно бросила его под ноги удивленному призраку. «Пусть бог-сын ищет себе новую марионетку». «Не беспокойся, я уже нашел», — тихим эхом отозвалось у меня в ушах. «Не злись, кошка. Поверь, я отблагодарю тебя за то, что тебе пришлось пережить. Я умею быть щедрым». «Подавись своей наградой», — мысленно огрызнулась я. «Просто оставь меня в покое». Невидимый собеседник рассмеялся, ни капли не оскорбившись от моей непочтительности, и замолчал. «Очень надеюсь, что навсегда». «Ты можешь оставить себе браслет», — вкрадчиво предложил привратник. Черный металл выделялся на фоне снега, поневоле привлекая к себе внимание. «Подумай, с его помощью...» «Обойдусь», — оборвала его я, хотя больше всего мне хотелось послать его на чистом урочень языке по хорошо известному всем адресу. «Ну что же, не смею настаивать». Туман расплескался около моих ног быстро тающими пятнами. Очертания браслета замерцали, медленно истончаясь. Стоило мне только моргнуть, как он исчез, а привратник с явным намеком завершил. «До свидания, кошка». «Прощай», — возразила я. Глубоко вздохнула, наблюдая, как последние клочки тени исчезают между хлопьями метели, развернулась и направилась к своим друзьям. «Тефна!» Рики выступил вперед, бережно накинул мне на плечи теплый камзол и огорченно цокнул языком при виде моих босых ног. «Замерзла!» «Не бойся, не простужусь!» Я приподняла палец, останавливая юношу от дальнейших расспросов. Посмотрела на Шерьяна. «Поговорим?» Рики ощутимо напрягся. До побелевших костяшек сжал рукоять меча. «Ну, конечно, боится, что я собираюсь вызвать Шерьяна на смертельный поединок». «Бог-сын освободил меня от клятвы», — обронила я и ласково улыбнулась взволнованному пасынку. «Не беспокойся, я хочу просто сказать твоему отцу пару слов». Рики и Шерьян переглянулись. Храмовник ободряюще хлопнул сына по плечу и выступил вперед. Я приглашающе кивнула головой, предлагая ему следовать за мной, и неторопливо отправилась к далекой стене леса, едва угадывающегося из-за снежного бурана. «Тефна, ты бы перекинулась!» – запоздало окликнул меня Аджей, ежась под порывами ледяного ветра. Приятель так торопился мне на выручку, что не озаботился запастись теплой одеждой. Сейчас у него зуб на зуб не попадал. Но все равно хорохорился, не торопясь принимать облик дракона. «Ты-то зачем страдаешь?» – поинтересовалась я у него, кинув взгляд через плечо. «Аджи, лети, встретимся в Мэйчере. И помни, между нами больше нет счетов». Аджи какое-то время стоял молча, словно переваривая услышанное. Затем кивнул, соглашаясь. Подпрыгнул, и Рики торопливо пригнулся, когда огненный дракон распахнул над ним свои крылья. Ящер сделал в воздухе круг, рассыпая золотые искры радости, задрал узкую треугольную морду к небесам и прокликотал что-то неразборчиво угрожающее. Выплюнул длинную черную струю дыма и пылающим метеором разрезал хмурые низкие небеса, уйдя в сторону Северного залива. Я печально улыбнулась своим затаённым мыслям. «Лети, приятель, мы обязательно встретимся в Мэйчере. Правда, я не уточнила, когда именно это произойдет. Придется тебе подождать». «Между тобой и Аджием больше нет счетов», — хрипло проговорил Шерьян, не удержавшись и первым начав разговор. «А между тобой и мной...» Я задумчиво тронула золотой обручальный браслет, вздохнула и стащила его с руки, как прежде подарок бога сына. «Держи!» – я положила его на протянутую ладонь Шерьяна, в глазах которого застыло горькое понимание происходящего. «Надеюсь, когда-нибудь ты найдешь более достойную для этого украшения девушку». «Мне не нужна другая. Мне нужна ты», – чуть слышно выдохнул храмовник. Потянулся было обнять меня, но я отрицательно качнула головой, и мужчина замер, сжимая в руках ставший бесполезным браслет. «Тефна, ты все равно остаешься моей женой. То, что соединили боги, могут разъединить только в храме». «Тем не менее браслет я сняла», – возразила я. «Хотя по правилам на это способны лишь служительницы богини-дочери, в случае, если брак оказался фиктивным». Шерьян скинулся было возразить, но я приложила к его губам пальцы, заставляя замолчать. «Не спорь, пожалуйста», – ласково попросила я. «Не делай старых ошибок. Насильно ты меня не удержишь, поэтому давай расстанемся просто хорошими друзьями». «Но у меня есть хоть шанс, что ты когда-нибудь одумаешься». Ореховые глаза Шерьяна потемнели от волнения. «Ты же знаешь, я всегда буду ждать тебя». «Знаю», – серьезно подтвердила я. Не удержалась и легонько поцеловала Шерьяна в щеку, шепнув напоследок. «Надежда есть всегда». «Прошу тебя, возвращайся поскорее». Шерьян провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая мокрые от снега пряди волос в сторону. Я промолчала. Слишком жестоко было бы говорить ему сейчас, что ухожу навсегда. Каким-то шестым чувством я понимала, что с Аджием и Рики судьба еще не раз пересечет наши дороги, но не с ним. Да и я сама не хотела этого. Между нами всегда будет стоять свист кнута, который я при всем желании не сотру из памяти. «Будь счастлив!» Я не удержалась и поцеловала Шерьяна еще раз, теперь в губы. Затем обернулась к пасынку. Начинало темнеть. Из-за причудливого танца снежинок и сгущающейся лиловой мглы я почти не различала фигуры Рики, но точно знала, что он услышит меня. «До встречи!» – обронила я. «Присмотри за мечом Гаритана. Я заберу его при нашей следующей встрече». «Еще увидимся, Тефна!» – отозвался мрак голосом Рики. «Не беспокойся, я сохраню его для тебя». Платье с негромким треском опало к сапогам Шерьяна, выпуская на волю гибкое кошачье тело. Свобода! Наконец-то! Без всяких обязательств и тончайшей паутины долга, сковывающей крепче освещенных пут. Только я и дорога, святые отступники. Как же долго я этого ждала! И пусть хоть кто-нибудь посмеет сказать, что я не заслужила подобного счастья. Мне хватило сил ни разу не обернуться к своим товарищам, оставленным на скалистом берегу над кругом мертвых, который ждал очередной жертвы.